Глава 23. Спокойное утро разрезало порыкивание мотора самохода. Спокойно стоявшие и курившие возле управления полиции детективы лениво обернулись на звук. Чуть щурясь, один из них рассмотрел довольно известное в Скайлоре транспортное средство. «Смотрите-ка, мастер Сесилия куда-то катит. Давно ее на улицах видно не было». «Не куда-то, а к нам», — ответил ему дородный коллега. Выпустив колечко дыма, он сделал шаг в сторону, чтобы стать поближе к зданию. «Отойдите, а то придавит кому-нибудь ногу. Пристраивать свой самоход она так и не научилась». Будто подтверждая слова мужчины, машина сильнее прижалась к тротуару, почти наехав на него, и остановилась ровно напротив входа в управление. Вышедшая из него Сесилия была одета в легкое платье, только на плечах лежал платок, который легко можно скинуть. Что она и сделала, оставив его в самоходе. «Не присмотрите, уважаемая», — улыбнулась она ближайшему детективу, вогнав того в краску. Парень был молод по сравнению с другими курящими сослуживцами, а впечатление мастерицы в легком платье производило самое сногсшибательное. Потому сглотнул слюну, вихрастый полицейский машинально кивнул и молча провожал взглядом попу Сесилии до самого входа в управление. «Ну и дурак!» — когда дверь за мастерицей закрылась, сказал дородный детектив. «У тебя дел по горло, а теперь придется тут торчать. А ведь вечером Сесилия спросит за выполнение». «Да не буду я стоять». «Да?» — с сомнением посмотрел на него мужчина. «И что тогда ты ей скажешь, если с ее самоходом кто-то что-то сделать решит?» Парень пришибленно замолчал. Немного постоявший, докурив, остальные детективы вернулись к работе. А мастер Сесилия тем временем уверенно вошла в кабинет начальника полиции Лидика. «Здравствуйте», — оторвался Лидик от просмотра бумаг. «Чем могу помочь?» «Ого, вы очень даже можете помочь», — улыбнулась Сесилия, присаживаясь на стул напротив мужчины. «А я в ответ помогу вам». «Вот как?» — Лидик сложил руки домиком перед собой и оперся на них подбородком. «Внимательно вас слушаю. Вчера мой ученик передал, что следователь Пауль хочет получить от меня одну информацию, и я не против ее предоставить. Но не за просто так. Что именно требуется от меня? Я правильно понимаю, что выполнить вашу встречную просьбу следователь не в силе?» «Да, просто мне требуется реабилитация собственного имени перед жителями города». «И все?» «И все», — с легкой улыбкой кивнула Сесилия. «Но при чем здесь я? Разве вы сами не способны это сделать?» Сесилия промолчала, не желая отвечать на глупый вопрос. Подождав немного, Лидик вздохнул. «Что именно вы хотите? Чтобы полиция поддержала меня. Как официально, так и с помощью слухов. Прошлое наше сотрудничество было основано на шантаже», — чуть поморщилась она. «Но сейчас обе стороны получат выгоду. Вас так заботит собственное имя? Поймите меня правильно, но как-то в моей голове это не вяжется с образом жестокой главы теневой ветви». «У вас есть дети?» — вместо ответа спросила Сесилия. И когда Лидик кивнул, продолжила. «Как знаете, у меня тоже есть дочь. И вот именно она страдает от моей плохой репутации. В школе ей устроили настоящую травлю. Но если полиция вступится за меня, то это будет весомый аргумент в ее пользу. Как минимум, самых наглых она сможет приструнить. Но шепотки за спиной». Сесилия пренебрежительно махнула рукой. «Хорошо. Но стоит ли ваша информация заявленной цены? Позовите следователя Пауля, и тогда мы вместе решим, стоит или нет. Кстати, следователь Лионелла тоже хотела получить от меня кое-какую информацию». Вскоре оба следователя оказались в кабинете Лидика. Пауль, как обычно, с грустным лицом встал возле входа, а вот Лионелла, постоянно зевая, пристроилась на еще один свободный стул около стены. «Итак», — повернулся Лидик к Паулю и указал на Сесилию. «Вам известно, кто распространяет чудодейственные средства по Скайлору?» Тут же загорелся вопрос над ладонью мужчины. «Да, Ингар сказал, что кровь ночного ужаса, судя по анализу, входит в это средство». «Именно. Нам необходим хозяин монстра». «Ну а тебе, Лео, что нужно?» Когда Пауль замолчал, спросил Лидик. «Имя нового главы ветви контрабандистов». «Равноценный обмен», — перехватила инициативу Сесилия. Лидик на пару мгновений задумался, оценивая все варианты. «Да, пожалуй. Тогда контракт». Тут же вспыхнули радостью и предвкушением глаза мастерицы. «Там мы подробно опишем наш договор. Я даже направление слухов вам подскажу». «Что за контракт?» — вмешалась Лионелла и снова зевнула. «Извините, не выспалась. В кои-то веки с мужем нормальный вечер провели». «Что за слухи вы хотите с нашей помощью пустить?» — проигнорировал вопрос Лионелл и Лидик. «Что меня очернили маги. Хочу раскрыть ту информацию, которую вы меня шантажировали, но под нужным углом. В конце концов, это ведь правда. Но если ее раскрыть, то я буду обязан посадить вас за убийство», — намекнул Лидик. «Так и само убийство можно трактовать как самооборона. Я, между прочим, за все рассчиталась и во всем помогала», — перешла в наступление Сесилия. «Или вы не хотите узнать имя хозяина монстра? У нас и другой источник найдется». «Да», — перебила Лидика Сесилия. «Отчего же тогда оба детектива ко мне побежали, а не к своему коллеге? Не потому ли, что Рауль еще ничего не накопал?» Лидик вздохнул и придвинул чистый лист. «Говорите, что именно вы желаете видеть в нашем контракте?» Утром я проснулся в прекрасном настроении, чему только способствовала погода за окном. Пошевелившаяся на моем плече Славия что-то сонно пробормотала и, немного повозившись, устроилась поудобнее. Почувствовав ее мягкие груди, проснулись и мои инстинкты, и я не стал им сопротивляться. Все равно уже через 10 минут нужно будить и любимую, так почему бы не сделать это приятным для нас способом? «Ох, да, вот так, посильнее». Не раскрывая глаз, Славия уверенно направила мою шаловливую руку, а затем не выдержала и оседлала меня. На работу мы шли взбодрившиеся, как после хорошей тренировки, и с отличным настроением. Проводив любимую до двери трактира, я развернулся и пропел себе под нос. «Что день сегодня нам готовит?» Надеюсь, только позитив. У дверей в управление стоял знакомый самоход. А значит, Сесилия выполнила свое вчерашнее обещание. Ну, или выполняет прямо сейчас. Рядом с машиной стоял вихрастый детектив 5-го ранга и с тоской смотрел по сторонам, держа в руках еле тлеющую сигарету. Внутри все было как обычно. Дежурный деловито записывал в журнал очередного дебошира, приведенного стражей. Детективы пока еще неторопливо общались между собой, составляя планы на день. Успокоенный такой благостной атмосферой, я поднялся на 2-й этаж и зашел в нас с наставницей кабинет. Той на месте не оказалось, но огорчаться я не стал. Как я заметил, у каждого следователя был чайничек для заваривания любимого напитка. И Лионелла не была исключением. Вот им я и воспользовался, организовав себе чаепитие, мимоходом пожалев об отсутствии сладкой выпечки. В коридоре раздались голоса, и когда я уже допивал напиток, в кабинет зашла наставница. «Пришел? Хорошо!» — кивнула она сама себе и заразительно зевнула. «Веселая ночь?» «Ага!» Заметив, что чайник горячий, она тоже налила себе чай и уселась за стол. «Смотрю, мастер Сесилия здесь?» «Договорились?» «Да». Наставница сегодня была, на удивление, молчаливой. Но если у нее действительно после свидания с мужем была жаркая ночь, то я ее понимаю. Однако и удовлетворить свое любопытство хочется. «И о чем?» «Полиция говорит всем, какая она хорошая и замечательная, а она дает нам нужные имена». Чуть подув на чай, Лионелла отпила глоточек и поставила кружку на край стола. Сегодня никакого откровенного платья на ней не было. Чистый бежевый костюм и полностью закрытое декольте, чего я на ней никогда вроде и не видел. Вот умотал ты ее за ночь муж. Интересно, ей этого надолго хватит? И она назвала их? Да. Да что же из вас я все как на допросе тяну-то? Женщина сначала удивленно посмотрела на меня, а потом усмехнулась. «Ничего, привыкай. Чаще всего преступники именно так себя и ведут». «Так вы ответите, кто стоит за ночным ужасом? Кто стал новым главой контрабандистов?» «За монстром стоят толлерты», — огорошила она меня. «Это точно. Их род уже на протяжении десятилетий кормится за его счет. Ну и за счет тех неудачников, что оказались в кровавую ночь вне стен дома. А вот конкретного имени нового главы контрабандистов у нее нет. Но, скорее всего, это тоже кто-то из толлертов. Только непонятно, старший или младший. Оба они магистры, оба были в Ковине. Только младший — действующий член Ковина, а его отец был в составе во время войны. И что теперь с ними будет? Да пока ничего, — буркнула Лионелла. Пауль поставит слежку, и по ее результатам будем действовать. Да, кстати, словно вспомнив что-то, скинулась наставница. Ты не рассиживайся и иди в магистрат. Тебе встреча с Кантемиром назначена. Кем? — удивился я. Им? Кем же еще? Я с утра от дежурного запрос получила. Так что давай, допивай чай и беги. А что с расследованием сбежавших? Все дела потом, — прервала меня Лионелла. «Как я поняла, тебя хотят видеть срочно?» «Уж и не знаю, зачем великому мастеру такой раздолбай», — сомнением покачала она головой. «И никакой я не раздолбай», — буркнул я обиженно и одним глотком допил остатки чая. «Здравствуйте, следователь. Вам назначено?» — встретил Радбор имперский служащий. «Да, я вчера оставлял заявку». Мужчине было слегка неловко. «Все же не каждый день встречаешься с императором». Но одной из привилегий его звания была возможность напрямую обратиться к правителю Скайлора. Естественно, если бы Радбор использовал ее просто так, то быстро лишился бы этого права, а потому ни один следователь не злоупотреблял этой привилегией, отчего и относились к таким запросам со всей возможной серьезностью. Вот и сейчас. Стоило вечером Радбору оставить заявку, как уже утром на пороге дома его перехватил один из клерков, что работал в канцелярии императора, и передала согласие на срочную аудиенцию. Зайдя в просторный кабинет, Радбор нерешительно остановился. Император сидел за своим столом, спокойно положив на него руки. Стол был девственно чист. Сбоку от императора в углу примостился великий мастер Кантемир, с недавних пор первый советник и зять правителя. Больше никого в кабинете не было, но следователь не обольщался. Наверняка в какой-нибудь нише сидит охрана, а на полу вытравлены магические защитные руны. «Здравствуй, Радбор. Ты хотел о чем-то поговорить?» Император спросил спокойно, но мужчина даже так почувствовал власть этого человека. Ему захотелось сразу же ответить на вопрос, и медлить он не стал. «Да, Ваше Величество. Дело в том, что мой стажер вел одно расследование об убийстве 6-летней давности, и в итоге оно привело его к великому мастеру Абраксиму. Когда мой стажер пришел к мастеру, то тот отказался отвечать на его вопрос, заявив, что не имеет на то права. Это не его тайна, таковы его слова». «И?» «Великий мастер Абраксим утверждает, что только вы можете дать ему право ответить на вопрос, возникший у моего стажера. Потому я здесь». «Что же это за вопрос?» — проявил интерес император. 6 лет назад между великими мастерами и магистрами Ковина был установлен контакт. Не напрямую, а через посредников. Не знаю, были ли такие среди магов, но вот среди мастеров есть как минимум один — мастер групп. Ему дали это звание за достижение в пополнении коллекции рун мастеров. «Да, помню, знатный был вор», — тихонько усмехнулся в углу Кантемир. «Так вот», — продолжил Радбор, отметив мысленно, что великому мастеру многое дозволяется в присутствии императора. «Этот мастер был посредником между Союзом и Ковином. А также под конец войны он убил одну могиню, мать моего стажера. Эта информация достоверна», — тут же вставил Радбор, заметив недоверие во взгляде правителя. «Тогда дело замяли, но сейчас я позволил ему вновь поднять его. И тут же полезли странности. Их много, не буду вас утомлять этим. Факт в том, что за мастером Группол стоял один из магистров Ковина. Есть версия, что именно он заказал убийство могини. Вот имя этого магистра мне и необходимо. А дать разрешение на его раскрытие можете только вы, Ваше Величество». «А если магистр до сих пор является членом Ковина?» — задумчиво спросил император. «Прижмем хвост этим выскочкам», — прошепел Кантемир. «А то очень уж они стали на союз наскакивать. Так сильно, что баланса больше нет». Император перевел задумчивый взгляд на своего зятя, после чего вновь посмотрел на Радбора. «Хорошо, я даю свое согласие на раскрытие имени магистра, но с условием, если он действительно виновен в убийстве, сообщите сначала мне, и только после моего согласия можете арестовывать его. Лишние потрясения империи не нужны». Кантемир недовольно скривился, но промолчал. Радбор благодарно поклонился и пошел к выходу. Уже за дверью кабинета его нагнал Кантемир. «Я знаю, о ком вы спрашивали, так что вам не обязательно идти к Абраксиму», — мрачно сказал мастер. «И кто это?» «Нынешний глава Ковина, Родриге Абсолют. Теперь вам понятны мотивы императора?» «Да», — сглотнул Радбор, внезапно осознав, куда привело его расследование Вальтера. «Хорошо. Будьте осторожны». Тут Кантемир посмотрел поверх плеча мужчины и улыбнулся. Оглянувшись, Радбор увидел того, кого меньше всего ожидал здесь застать. «Здравствуйте», — улыбнулся я, увидев своего бывшего наставника рядом с великим мастером. «Ингар?» — первым ответил на мое приветствие Кантемир. «Да, мне передали, что вы хотели меня видеть. Да, иди за мной». Мы прошагали мимо слегка пришибленного Радбора и прошли в дальний конец коридора. Там Кантемир открыл своим ключом неприметную дверь и позвал меня внутрь. В крошечной комнатке без окон было на удивление чисто. Оглядевшись, я заметил два стула и небольшой письменный стол, приткнутый к противоположной от входа стене. У меня появилось ощущение, что это каморка какого-то мелкого писаря, помощника не особо важного имперского чиновника. «Ну откуда тогда ключ от Кантемира? Да и зачем он вообще привел меня сюда?» «Присаживайся», — кивнул на один из стульев мужчина и сел на другой. Дождавшись, когда я усядусь, он продолжил. «Сесилия рассказывала, что взяла тебя в ученики?» «Да. Я сейчас готовлюсь собрать один артефакт. Вы давали для него материалы». «Да-да», — закивал мужчина. «Именно об этом я и хотел с тобой поговорить. Насколько далеко ты продвинулся?» Я не знал, что ответить. Правду? А вдруг у меня отберут разработку? Солгать? А если мне хотят помочь и ускорить проект? Тогда моя ложь выйдет мне боком. Да и толку лгать, если мои слова легко проверить. Та же мастер Сесилия все и расскажет. Я сегодня хотел собрать прототип. Мастер Сесилия меня похвалила и одобрила. Только там подопытные нужны. Артефакт все же на человека воздействует. «Это хорошо, что ты до прототипа дошел», — удовлетворенно заметил Кантемир. «Насчет подопытных не переживай. Предоставим». «Но в ответ очень прошу одно. Никому не рассказывай об артефакте до того, как я разрешу. Ты меня понял?» «А почему?» «Такой поворот событий мне совсем не понравился. Уже второй артефакт, что может дать мне ранг мастера, может оказаться под угрозой». «Не волнуйся». Правильно истолковал Кантемир мои сомнения. «Никто отбирать твое творение не собирается. Наоборот, оно принесет много пользы империи. Но только если до определенного момента о нем никто не будет знать. Ты меня понял?» «Но я ведь не единственный, кто знает о нем. Не беда. Скажи, кто еще в курсе, и со всеми будет проведена беседа. А сам спокойно завершай проект и готовься показать народу. «Но только когда я скажу. Понял?» Я медленно кивнул в ответ. «Что же происходит-то в городе?»